Глава 9. Грей во все глаза смотрел на Беркли. Он совладал с собой, хотя и был потрясен до глубины души. Наконец он помотал головой, словно оправляясь от удара. «Человек, которого я убил», — пробормотал он, и прежде чем Беркли открыла рот, остановил ее, подняв руку. «Ладно, не будем об этом». Его ладонь несколько секунд висела в воздухе, потом он опустил ее себе на шею. Нагнул голову и начал разминать сведенные судорогой мышцы. Наконец, подняв голову, он увидел встревоженный взгляд Беркли. Значит, она беспокоится из-за него, явно не сознавая, что и сама внушает ему опасения. «С чего ты взяла, что я кого-то убил?» Беркли поджала губы. «Я не ребенок и не сумасшедшая, так что оставь этот снисходительный тон». Грей счел за лучшее промолчать. «Или, может быть, я ошиблась?» — допытывалась Беркли. «Что она имеет в виду? Мой снисходительный тон или убийство?» «Пора внести ясность», — подумал Грей. «Беркли, я никого не убивал». Насколько он знал, это была чистая правда. «А теперь скажи, почему ты мне не веришь?» «Я узнала об убийстве, взяв твою руку». «То же самое ты говорила, предсказывая гибель Майка». Беркли отвела взгляд. «Я рада, что Майк выздоравливает. Я не желаю, чтобы он умер, тем самым подтвердив мои слова. Но кое в чем я оказалась права. Я почувствовала, что он нас покинет. Я лишь неправильно истолковала свои догадки и сказала ему, что его ждет встреча с семьей. Это осуществится только благодаря моему вмешательству, ведь это я оплачиваю его проезд». Беркли вздернула голову. В ее взгляде читалась искренняя убежденность. «Неужели ты не понимаешь, Грей? Совсем не важно, почему произойдет то или иное событие. Главное в том, что оно произойдет. Без твоего участия ничего не случилось бы. Ты с самого начала был орудием провидения». «Рассуждая подобным образом, ты можешь представить любое событие в таком свете, будто предсказывала его заранее». «Именно для этого я каждый вечер спускаюсь в зал. Меня наняли, чтобы я показывала этот фокус завсегдатаем Феникса». «Что ж, это действительно так». Грей видел, что Беркли еще не высказалась до конца. «Но тебе не по вкусу то, что я верю в свои способности. Не в этом ли дело?» Беркли пренебрежительно взмахнула рукой, отметая возражение Грея. «Можешь не отвечать. Ты убедил себя в том, что это просто салонный трюк. Да и чему я, собственно, удивляюсь? Андерсон, мой отец, действовал точно так же. Он так и не поверил в мои таланты, но не желал рисковать. Он постоянно держал меня в заперти, не спускал с меня глаз и требовал, чтобы я неукоснительно выполняла его распоряжение». Она в упор посмотрела на Грея. «Я не вижу большой разницы между вами». «Я и не думал делать из тебя циркового медведя». Беркли безрадостно усмехнулась. «Я была в Сиднейском квартале, Грей. Я видела несчастное животное, прикованное цепью у входа бешеного гризли. Мой поводок лишь немногим длиннее». Грей потянулся к ней, но она оказалась проворнее. Отдернув руку, как только его пальцы коснулись ее запястья, Беркли вскочила с кровати, не оглядываясь, вышла в гардеробную и захлопнула за собой дверь. В тот день Беркли не перенесла свои платья в номер Грея и не пришла к нему вечером. Она забрала шкатулку с серьгой с его камина и вернула ее на прежнее место. Ни в этот, ни в последующие дни Грей не просил ее провести с ним ночь. Казалось, его ничуть не интересует, где обретается Беркли. На людях они держались с холодной вежливостью и избегали встреч наедине. Ради собственного спокойствия Беркли продолжала звать его Греем, когда они вместе спускались в игорный зал. Слухи об их близости уберегали девушку от домогательств посетителей. Но служащих Феникса было трудно обмануть. Для них Грей и Беркли оставались мистером Джейнуэем и мисс Шоу. «Сэм хочет обзавестись ледорубом», — сказал ей как-то раз Нат. Беркли постучала пальцами по книжной странице, призывая мальчика вернуться к уроку чтения. Они сидели за игорным столиком неподалеку от входа в «Феникс». Кроме Сэма, возившегося за стойкой, в зале не было ни души. Все утро и несколько послеобеденных часов двери отеля были открыты только для постояльцев и обслуги. Это время посвящалось наведению порядка. Сэм Хартфорд производил учет, составлял заказы и пополнял припасы в таверне. Донал Кинкейд оценивал ущерб, наносимый каждую ночь кем-нибудь из разбушевавшихся гуляк, и руководил ремонтными работами в игорном зале и расположенных над ним комнатах. Из кухни в задней части здания доносился зычный голос Энни Джек. Она отдавала распоряжение помощникам, хотя большую часть работы делала сама. Чтобы обслуживать постояльцев и посетителей игорного зала, требовалось 30 человек. Закупщики и музыканты, уборщики и официанты. Теперь, когда все жилые помещения были заняты, в обеденном зале второго этажа постоянно находилось несколько гостей. В любое время суток лестница, ведущая из кухни в обеденный зал, была самым оживленным местом в отеле. В дневные часы Грей изредка показывался на людях. Если у него не было денег в банке, порту или конторах поставщиков, он уединялся в кабинете с Шоуном, проверяя финансовые книги и занимаясь делами иных своих предприятий. Пока двери «Феникса» были закрыты, Беркли пользовалась относительной свободой. Теперь, когда Майк пошел на поправку и собирался в путь на восток, она все больше времени уделяла Нату, оберегая его от стычек с Греем. Чтобы избежать этих стычек, Беркли непрерывно занимала мальчика каким-нибудь делом. Нат был готов услужить любому постояльцу или работнику «Феникса», но наибольшим его расположением пользовалась Беркли. Когда она решила по утрам после завтрака учить его чтению и письму, он с удовольствием принял ее предложение. Если Беркли отправлялась на прогулку или по магазинам, Нат неизменно сопровождал ее. Он разделял с Беркли каждую трапезу, если, конечно, она не хотела уединиться. Девушка удерживала его от шалости и проказ и спасала от одиночества. До сих пор такой распорядок устраивал их как нельзя лучше. Вот почему Беркли очень удивилась, когда Нат закрыл учебник Эмерсона. «Это обязательно?» — жалобно спросил он. «О чем ты меня спрашиваешь, Нат? Секунду назад ты говорил что-то о ледорубах. Порой мне трудно уследить за ходом твоих мыслей». За время пребывания в «Фениксе» щеки Ната немного округлились. Он улыбнулся от уха до уха. «Между прочим, мистер Джейнуэй частенько говорит о вас то же самое». Беркли вздохнула. Обаятельная улыбка Ната ничуть не смягчила ее. «Мы с мистером Джейнуэем отлично понимаем друг друга. А тебе, Натаниэль, не следует повторять чужие слова, в которых ты не разобрался». Услышав, что Беркли назвала его полным именем, мальчик встрепенулся. «В таком случае я не скажу вам, что говорил Сэм насчет ледоруба». «Я не знаю даже, что это такое». Беркли подняла палец, давая Нату понять, что не желает выслушивать его объяснение. «Давай-ка лучше спросим самого Сэма». Она заговорила чуть громче, чтобы ее голос донесся до стойки бара. «Сэм, я отлично знаю, что ты нас слышишь. Зачем Нат завел разговор о том, что тебе нужен ледоруб?» Голова Сэма поднялась над столешницей бара. «Чтобы колоть лед?» — предположил он, бросив на мальчика кислый взгляд. «Нет, Сэм», — возразил Нат. «Помни, что ты сказал сегодня утром после завтрака? Мы все сидели за столом. Не было только мистера Джейнуэя и мисс Шоу. Доналл заметил, что отношения между ними становятся все холоднее, а Шоун добавил, что теперь будет являться к завтраку в пальто. Тогда ты рассмеялся и сообщил, что собираешься обзавестись этим чертовым ледорубом». Нат посмотрел на Беркли. «Прошу прощения за ругательное слово. Я лишь повторил то, что слышал». Он вновь взглянул на Сэма. «Помнишь, Сэм?» «Что-то не припомню, чтобы я ругался». На покрасневшем лице Хартфорда появилось предостерегающее выражение. «Мисс Шоу требует, чтобы мы не сквернословили при тебе». «Но в остальном Нат не ошибся?» — осведомилась Беркли. «Кажется, нет». Сэм начал стирать с крышки бара воображаемое пятно. «Вы сплетничаете обо мне и мистере Джейнуэй?» «Нет, леди». Сэм трудился все усерднее. «Во всяком случае, сплетен мы не распускаем. Но сегодня утром было холодновато, и нам показалось, что оладьи Энни покрылись литком, вроде того, что чувствуется в ваших с мистером Джейнуэем разговорах. Вы держитесь любезно, но слишком уж отчужденно. И даже не обладая вашими способностями, каждый увидит, что вам не по себе, а мистеру Джейнуэю и вовсе худо. Мы с Доналлом заметили, что все это началось с той поры, когда здесь появился Нат. 6 недель, ну, может, днем больше или днем меньше. Естественно, пошли пересуды». Помолчав, Беркли забрала у Ната учебник и поднялась. «Мне очень жаль, что мы поставили тебя и других в столь неловкое положение». Сэм бросил тряпку. «Эх, послушайте, мисс Шоу, не принимайте все это так близко к сердцу. Кажется, я тут нагородил чепухи». «Нет, ты совершенно прав». Беркли грустно улыбнулась. «Пожалуй, мне пора». Нат встал. Сэм прикоснулся пальцем к шляпе. Они смотрели, как Беркли поднимается по лестнице, и когда она скрылась в коридоре, обменялись встревоженными и чуть укоризненными взглядами. Беркли вернулась в игорный зал в 6 часов. Грей пришел несколькими минутами ранее и, заняв свое привычное место у конца стойки, рядом с входной дверью, приветствовал проходящих мимо него посетителей. Он увидел в зеркале отражение Беркли, спускавшейся по лестнице. Юбка ее платья из кремового шелка легко колыхалась, она словно плыла. Оттуда, где стоял Грей, казалось, что ее рука скользит над перилами, служившими ей не столько опорой, сколько связью с грешной землей. Грей видел, что взоры всех мужчин, заметивших появление Беркли, устремляются на нее. Застывшая на ее лице улыбка была обращена ко всем вместе, но ни к кому по отдельности. Глаза Грея и Беркли на мгновение встретились в зеркале. Грей повернулся к ней, но она уже отвела взгляд. Работой Беркли Грей был вполне удовлетворен. Она порхала по залу, перебрасываясь словцом с завсегдатаями и знакомясь с теми, кто пришел сюда впервые. Останавливалась у столиков и наблюдала за игрой. Время от времени тот или иной гость показывал девушке свою ладонь или давал денег, предлагая ей сыграть. Беркли никогда не выигрывала. Старатели смеялись и добродушно подтрунивали над невезением Беркли, девясь тому, что ее редкостный дар бессилен за карточным столом. Им и в голову не приходило, что такая непрерывная череда проигрышей попросту невозможно. «Кажущаяся неловкость Беркли Шоу сродни лисьей повадке», — подумал Грей. «Каждое поражение девушки оборачивалось выигрышем для заведения, а тот, в свою очередь, выгодой для нее». Просто Беркли дожидалась своих денег с большим терпением, нежели гости Феникса. Грей оторвал от нее взгляд, заметив приближающегося Донала. Его кустистые брови сошлись на переносице. «Что случилось?» — спросил Грей. «Вы не видели Ната?» «Я предпочел бы, чтобы он не спускался сюда. А что? Что тебе нужно?» «Мне нужен Нат», — сказал Донал. «Он должен был разносить уголь по номерам. Ночь обещает быть холодной». «Загляни в мои апартаменты», — посоветовал Грей. «В последний раз я видел его в своей библиотеке. Он принес 3 мушкетеров. Мисс Шоу заставляет его читать Эмерсона». Грей покачал головой, сочувствуя юнцу. «Какая должно быть скука для него?» Сноска. Эмерсон Ралф Уолда. Годы жизни. 1803-1882. Американский философ, эссеист и поэт. Донал хмыкнул. «Любая книжка покажется парню скучной, коли его заставляют корпеть над ней». Он двинулся прочь, но Грей остановил его. «Не вздумай наказывать Ната. Глаза Грея напоминали ледышки. «Найди его, отправь работать, а потом пришли ко мне. Расспроси мисс Шоу, может быть, она знает, где мальчик». Грей снял ладонь с широкого плеча Кинкейда. «Поговорим позже». Доналд кивнул и принялся протискиваться сквозь толпу. Несколько часов спустя Доналд вновь попался Грею на глаза. На сей раз он очень осторожно пробирался среди гостей, словно опасался задеть их. Доналд нагнулся к Беркли, и она подставила ему ухо, держа в руке чью-то ладонь. Только теперь Грей понял, отчего Доналд так старательно избегал сталкиваться с гостями. Его ладони почернели от угля, который он разносил по комнатам. Грей увидел, как побледнела Беркли, выслушав Доналда. Однако она не бросила руку клиента, не отправилась вслед за Доналом, и Грей мысленно похвалил ее за выдержку. Прежде чем откланяться, девушка довела дело до конца. Как всегда, к ней тут же обратился кто-то еще, но Беркли по обыкновению ответила отказом. Она отправилась в свой номер, и ни один человек в зале, кроме Грея, не догадался о том, что она не вернется в зал. К тому времени, когда Грей появился в ее комнатах, Беркли собиралась уходить. На ней была черная шерстяная накидка с капюшоном, скрывавшим ее волосы. Она нервно теребила пальцами завязки, низко наклонив голову, и едва не столкнулась с Греем. Он схватил девушку за локоть, впервые за 6 недель прикоснувшись к ней без предупреждения. Беркли подняла голову, и Грей увидел, что она не просто испугана, но потрясена. Его рука опустилась. Он не знал, что делать — извиниться или хорошенько встряхнуть ее. Пока Грей раздумывал, Беркли проскользнула мимо него. Он пошел рядом с ней. «Не молчи, Беркли. Что случилось? Куда ты идешь?» Нат пропал. Доналд искал мальчика повсюду и даже взялся за его работу, желая убедиться, что Нат не застрял у кого-нибудь из постояльцев. Но в номерах его не было. Доналд обшарил все помещения. Он говорит, ты встречал его сегодня утром в своей библиотеке, а до того он был со мной и Сэмом. Если верить Доналу, с тех пор Ната не видел никто. Прошло уже 12 часов. Совершенно верно. Беркли на мгновение задержалась на площадке черной лестницы. Я поеду с Сэмом. Тебе незачем взваливать на себя эту обузу. Какого черта? Грей не отставал от нее ни на шаг. «Почему ты решила, что это обуза для меня? Думаешь, тебя одну беспокоит, что случилось с парнем?» «Все мы хороши. 12 часов прошло, и никто не заметил, что он исчез». Беркли вошла в кухню, натягивая перчатки. «Прошу прощения». Грей махнул рукой, велев Энни и ее помощникам продолжать работу, и вслед за Беркли вышел из кухни. «Я пойду с тобой». Беркли пожала плечами. «Как хочешь». Грей обогнал ее и преградил путь к конюшне. «Черт побери, Беркли, я не виноват!» «Ошибаешься. Мы оба виноваты. Спроси Сэма». Грей отнял у Сэма вожжи и велел спуститься с облучка. На лице Хартфорда отразилась досада. «Я готов помочь», — подсадив Беркли в экипаж, он спрыгнул на землю. «Кто знает, что взбрело в голову мальчишки?» «Я сам отвезу ее», — бросил Грей. «Беркли посоветовала узнать у тебя, почему я виноват в том, что Нат пропал». «Я сказала, что и сама в этом виновата», — подала голос Беркли, усаживаясь. Сэм надвинул шляпу на брови. «Мисс Шоу кажется, будто Нат решил, что ему здесь не место. И все из-за того, что я сказал сегодня утром. Я объяснял ей, вы ведь знаете, я не умею подбирать слова». Так вот, я говорил ей, что в отеле все знают о вашей ссоре. И еще я припомнил, что она началась в то самое время, когда мисс Шоу привела сюда Ната. Я и не думал связывать эти две вещи. Я знаю, Сэм. Грей положил руку на плечо Хартфорда. Придержи-ка ворота. Как и предсказывал Доналд, ночь выдалась холодная. Беркли вынула из-под сиденья одеяло и прикрыла им свои колени и колени Грея. «Насколько я понимаю, у тебя есть кое-какие догадки «Относительно того, куда мог направиться Нат», — сказал Грей. «Так что придется тебе указывать дорогу». На Джексон-стрит есть склад строительных материалов и красок. Нат обретался там, пока не попал в Феникс. Грей подумал, не служил ли этот склад приютом и для самой Беркли. «Я знаю, где это. Хозяин склада Джон Харди». Он натянул поводья, и четверка лошадей резво обогнула угол. Здание склада растянулось на всю длину квартала. Следуя указаниям Беркли, Грей направил экипаж в узкий боковой проулок. Он еще не успел привязать лошадей, а Беркли уже подбежала к подвальному окну. Когда Грей подошел к ней, она стояла на коленях, пытаясь открыть раму. «Вставай», — велел Грей, — «я сам открою. Испортишь платье». «Я заплатила за него из собственного кармана». Грей вздохнул, окно скрипнуло. «Если его так трудно открыть, вряд ли Нат пользовался им в последнее время». «Его всегда было трудно открыть». Тем самым Беркли ответила на невысказанный вопрос Грея. Ей уже случалось проникать в склад через это окно. «Ты хочешь пробраться внутрь?» «Другого пути нет». «Есть», — возразил Грей. «Я могу съездить к Джону домой и попросить открыть нам двери». «К этому времени Ната и след простынет». «Ты не протиснешься в окно». Беркли осторожно опустила раму, поднялась на ноги, задрала подол платья, сняла нижние юбки, а также накидку, и сунула все это Грею. «Отнеси в повозку». «Ради всего святого, Беркли!» «Я впущу тебя через дверь. Потерпи минуту». Вновь опустившись на колени, Беркли налегла плечом на оконный переплет и распахнула его. Сунув голову внутрь, она протиснула плечи, вытянула руки и соскользнула на земляной пол подвала. Нельзя сказать, что она проделала этот трюк с акробатической ловкостью, однако даже не ушиблась. Отряхнув одежду, Беркли поднялась на цыпочки и плотно притворила за собой окно. Грей расхаживал по улице взад и вперед. Всякий раз, когда он проходил мимо лошадей, те начинали бить копытом. «Интересно», — подумал он, — «что сказали бы патрульные из комитета Бреннана, застав меня в этом переулке?» Он не был сиднейским гусем, напротив, представлялся легкой добычей. «Чтоб ее черти взяли», — пробормотал Грей. «Кажется, она и не думает». «Грей, сюда!» — донесся из-за склада голос Беркли. Грей повернулся, с трудом различая темный проем двери, открытой девушкой. Он быстро двинулся к двери. Беркли бросила на него пристальный взгляд. «Ты, наверное, решил, что я тебя не впущу». «Ничего подобного», — солгал Грей. Беркли ему не поверила, но спорить не стала. «Закрой дверь. Здесь нужно соблюдать осторожность. Тут и там валяются бревна, а мы не можем зажечь огонь. Будем искать вместе или разделимся?» Грею оставалось лишь гадать, почему Беркли задала этот вопрос. Видимо, она опасалась остаться одна. «Пойдем вместе». Они двигались медленно, преодолевая многочисленные препятствия. Грей ушиб колено о штабель досок, а Беркли упала, споткнувшись о мешки с песком. «Нат уже давно услышал бы нас», — прошептал Грей, опрокинув ногой банку краски. «Шш! А почему ты думаешь, что он убежит от нас?» «А ты думаешь иначе?» Грей споткнулся о кирпичи, и Беркли дернула его за рукав. «Потише, пожалуйста». Они продолжали пробираться среди штабелей досок и кирпича. «Куда мы идем?» — спросил, наконец, Грей. «В какое-то определенное место? Или Нат может прятаться где угодно?» Беркли остановилась и показала вперед и вверх. «Туда». Грей вгляделся в темноту и увидел прямоугольную тень, простиравшуюся почти на всю ширину склада. Это был чердак. Они преодолели последние несколько шагов до лестницы. «Я ни разу там не бывала», — шепнула Беркли. «Все время спала в подвале. Нат рассказал мне о чердаке». «Ты не заберешься туда в платье», — заметил Грей. На чердак вела неподвижно закрепленная вертикальная лестница, спускавшаяся до самого пола склада. Грей взялся за перекладину на уровне плеча, но подниматься не спешил, ожидая возражений девушки. «Я в любом случае не полезла бы туда», — призналась Беркли. «Тебя что-то смущает?» «Высота». Грей улыбнулся. «Так и быть. Если Нат на чердаке, я спугну его, а ты стой здесь и лови, когда он спустится». «Это я сумею». «Не сомневаюсь». Неожиданно для самого себя Грей поцеловал ее в лоб. Ему почудилось, что она чуть-чуть подалась к нему. «Нам нужно поговорить, но не сейчас, позже. Обещаешь?» Беркли кивнула. Дать подобное обещание и даже выполнить его было нетрудно. Позже могло означать и вскоре, и никогда. Она подтолкнула Грея к лестнице и отступила в сторону, наблюдая, как он поднимается. Грей наткнулся на мальчика по чистой случайности. Нат уютно устроился на кипе мешков. Охнув, мальчик рывком поднялся и инстинктивно бросился прочь. Он нырнул в сторону, но тут же чьи-то руки попытались удержать его. Оттолкнувшись ногами, мальчик кувыркнулся в воздухе и перемахнул через козлы для пилки дров. «Нат!» — крикнул Грей. «Это я, мистер Джейнуэй! Я не сделаю тебе ничего плохого!» Он сомневался, что эти слова хотя бы на секунду остановят мальчишку. Испугавшись, что Нат сорвется вниз, он попытался схватить его, прежде чем тот доберется до лестницы. Нат почувствовал, как его крепко ухватили за воротник. Извиваясь, он сбросил куртку, метнулся к лестнице, нащупал поручень и начал спускаться с чердака. С бесстрашием и ловкостью, свойственными всем юным сорванцам, он спустился в считанные секунды и оказался в объятиях Беркли. Сначала он пытался вырваться, но, уловив знакомый лавандовый аромат волос, замер. «Стой, где стоишь, Натаниэль!» Беркли крепко обхватила его руками. «Ты в порядке?» Она ослабила хватку и провела рукой по его телу. Прикоснувшись к лицу, плечам и запястьям мальчика, Беркли легонько встряхнула его. «Ты так напугал нас всех! Донала, Сэма, Шоуна, Энни, Джек вне себя от страха!» Прыжком преодолев последние футы лестницы, Грей отряхнул одежду. «Как он?» «Не знаю. Молчит?» Нат вывернулся из объятий Беркли. «Я цел и невредим», — с вызовом бросил он. «Меня голыми руками не возьмешь». «Это точно», — признался Грей. «Ты благополучно добрался до Сан-Франциско и уж, конечно, сумеешь пройти несколько кварталов, не нарвавшись на неприятности». «Отдайте мою одежду», — потребовал Нат. Грей протянул ему куртку. «Что думаешь делать дальше?» Мальчик надел куртку. «О чем вы?» «Собираешься ли ты задать стрекача или вернешься с нами в Феникс?» «Грей», — подала голос Беркли, — «конечно, он вернется». «Пусть сам решает», — отрезал Грей. Нат перевел взгляд с Беркли на Грея. В темноте было трудно различить их лица, а в добрых намерениях мальчик сомневался. «Вы пустите меня обратно?» Грей потер шею. «Я приехал сюда не для того, чтобы тащить тебя силком, Нат. Разумеется, я буду рад, если ты вернешься в Феникс». Он решил, что этого вполне достаточно, но Нат так не считал. «А вы, мисс Шоу?» — спросил он у Беркли. «Но ведь это мисс Шоу настояла», — заметил Грей. Беркли дернула его за рукав. «Ты ничего не понимаешь, Грей. Нат думает, будто бы я приехала только, чтобы забрать серьгу». Она коснулась щеки мальчика. «Это лишь одна из причин», — сказала ему Беркли. «По-моему, ты подумал, что иначе я не приехала бы за тобой. Именно поэтому ты стащил серьгу из шкатулки, которая стоит у меня на камине. Она все еще у тебя, правда? Ты не продал ее?» Нат сунул руку в карман куртки и вынул серьгу. Даже в темноте вещица, лежавшая на его ладони, сияла. Мальчик протянул ее Беркли. Она отдала серьгу Грею и, опустившись перед Натом на колени, взяла его руки в свои. Мальчик попытался вырваться, но она крепче прижала его к себе. «Послушай, Нат, эта серьга не моя, я была обязана найти ее. Но я в любом случае приехала бы за тобой и предложила вернуться, даже если бы ты ее продал. Надеюсь, ты поверишь мне на слово, потому что у меня нет иного способа убедить тебя». Я так привыкла к тебе за эти 6 недель, что мне страшна мысль о разлуке с тобой. Я ни почем не брошу тебя на произвол судьбы». Глаза мальчика наполнились слезами. Он заморгал и с шумом втянул в себя воздух. «Вам было плохо», — дрогнувшим голосом сказал он. «Сэм говорит, это началось с тех пор, как вы привели меня в Феникс». Мальчик посмотрел на Грея. «И вам тоже, мистер Джейнуэй. Я обманул ваши ожидания. Единственную вашу личную просьбу и ту не выполнил». Грей попытался остановить Ната предостерегающим взглядом, но было слишком темно. «Я должен был присматривать за ней, а не она за мной». Беркли посмотрела на Грея. «Я правильно его поняла. Ты велел Нату следить за мной?» «Во все глаза», — подтвердил мальчик. Грей вздохнул. «Самая подходящая для него работа. Ната следовало занять чем-то важным». «Но ведь это я присматривала за ним». «Тебя тоже нужно было занять». Беркли перевела взгляд на Ната. «Он платил тебе?» 25 центов в день, жилье и стол». Щедрость Грея изумила Беркли. «Из тебя выйдет отличный делец, Нат!» Она насмешливо фыркнула. «А я трудилась бесплатно». «Я тоже согласился бы работать за даром», — серьезно отозвался мальчик. «Мне нравилось повсюду бывать с вами». Беркли оперлась о руку Грея и встала. «Кажется, тебе не всегда можно доверять». Грей, усмехаясь, взял Ната за плечо и слегка подтолкнул. «Идемте. Мы сможем выбраться через дверь и запереть ее за собой». «Конечно», — ответил Нат. «Я никогда не выходил через окно». Несколько минут спустя они сидели в экипаже. Беркли втиснула Ната между собой и Греем, укутала его одеялом и обняла одной рукой его худые плечи. Грей взялся за поводья. «Видишь ли, Нат, — заговорила Беркли, — как бы ни складывались мои отношения с мистером Джейнуэем, ты здесь ни при чем. И если тебе поручили следить за мной, это совсем не значит, что ты отвечаешь за мои поступки и мое настроение. Я не хочу, чтобы ты возвращался в Феникс только потому, что так пожелали мы с мистером Джейнуэем. Я надеюсь, ты едешь с нами по своей воле». Экипаж проехал под уличным фонарем. Грей бросил на Беркли взгляд поверх светловолосой макушки мальчика. Их глаза встретились, и она впервые угадала, о чем он думает. Сэм Хартфорд осмотрел бронзовую подставку для ног у стойки бара, выискивая царапины и пятна, и ткнул в нее носком башмака. «Вот здесь надо бы почистить». Нат послушно склонился над подставкой с тряпкой в руке и начал яростно надраивать потускневший металл. Сэм с подозрением разглядывал мальчика. Необычайное трудолюбие Ната внушало ему сомнения. «Это точно, что мисс Шоу отправила тебя работать? Обычно по утрам вы с ней садитесь за уроки». «Ты сам видел, как она выглядела за завтраком». «Белее той тряпки, что ты держишь в руках», — отозвался Сэм. «Не слишком удачное сравнение, но ты ведь знаешь, у меня не лады со словами». Нат посмотрел на чуть сероватую тряпку. «Да, ее лицо было точно такого же цвета. Мисс Шоу прилегла и вряд ли появится раньше, чем через час». Мальчик уселся на пол, скрестив по-турецки ноги. «Ты заметил, что лед начал таять? Я имею в виду между мисс Шоу и мистером Джейнуэем». Сэм почесал подбородок. «Я наблюдаю это потепление уже около месяца, примерно с той поры, когда ты дал тягу». Он бросил на мальчика суровый взгляд. «Только не думай, будто они помирились из-за тебя. Скорее всего, это чистое совпадение». «А сам ты что об этом думаешь?» «А то, что мистер Джейнуэй ухаживает за мисс Шоу». Нат кивнул. «Чтоб меня черти взяли, если я не подумал того же». «Следи за своим языком, Нат. Не дай бог тебя услышит мисс Шоу». Нат ухмыльнулся и вновь взялся за работу. Сэм приподнял кустистую бровь. «Признайся, чем ты должен был заниматься сейчас?» «Читать вместе с тобой моральную систему философии». Сэм скорчил рожицу. «Тот журнал, что мистер Джейнуэй сунул тебе вчера, все еще у тебя?» «У меня в комнате». «Тащи его сюда». Помнится, я видел там убийство на улице Морг, рассказ этого парня По. Думаю, там достаточно философии и морали. Убийство — тяжкий грех. Беркли оставалась в блаженном неведении относительно того, сколь беспардонно попирались принципы, которых она придерживалась в преподавании. Она лежала в постели, положив на лоб холодный компресс. Прикоснувшись к тонкой золотой цепочке, висевшей на ее шее, она провела по ней пальцами и нащупала золотую капельку. После того, как они извлекли Ната со склада, прошла целая неделя, прежде чем Грей отдал ей серьгу. Беркли несколько раз просила вернуть вещицу, но он переводил разговор, либо обещал достать ее из сейфа, но не сейчас, позже. Наконец он принес шкатулку из вишневого дерева с особым секретным ящичком, где и помещалась серьга. Ящичек был пригнан так плотно, что шкатулка казалась единым куском дерева, покрытого изящной резьбой. Грей показал Беркли, как нужно смешать детали шкатулки, чтобы извлечь содержимое. Она без труда догадалась, что этим подарком Грей как бы закрепляет мир между ними. Грей слышал, как она говорила Нату, что серьга принадлежит другому человеку, но расспрашивать ее не стал. Не стал он и напоминать Беркли ее слова о том, что серьгу ей якобы подарили. Грей предпочел оставить эту ложь без внимания и переделал серьгу в кулон, как того и хотела Беркли. Она позволила ему застегнуть цепочку на своей шее. Его пальцы мягко скользнули по ее коже. Беркли думала, что Грей поцелует ее, но ошиблась. С тех пор они по нескольку раз на дню перебрасывались словцом, не вступая в долгие беседы, но и не чувствуя прежней натянутости. Поначалу они говорили о пустяках. Грей замечал, что на Беркли новое платье, а она в ответ хвалила его новый сюртук. Порой они обсуждали вечернее меню. Потом Грей начал интересоваться достижениями Ната на образовательном поприще, а Беркли расспрашивала Грея об успехах в делах. Они перестали обмениваться замечаниями о погоде и, появляясь в игорном зале, все больше времени проводили вдвоем. Беркли всегда находила повод отыскать его в толпе гостей. Грей неизменно отыскивал причину прикоснуться к ней. Она начинала подмечать особенности его характера, до сих пор ускользавшие от ее внимания. В обществе гостей, называвших его своим другом, Грей держался любезно, но отстраненно. К служащим Феникса он относился куда теплее, чем к тем, кто пользовался его гостеприимством или вел с ним дела. Заслужить его доверие было непросто, и сам Грей не особо жаловал излишне доверчивых людей. Беркли дважды замечала рядом с ним Сэма Бреннана. Оба раза Грей отклонил предложение присоединиться к комитету бдительности, однако сумел сохранить с Бренноном дружеские отношения. Он был человек осторожный, вдумчивый, внимательный. Беркли ошибалась, считая, что Грей на время забыл о ней. Ничто не укрывалось от его взгляда. Он знал, что Сэма мучает ревматизм. Он умел успокоить разгневанную Энни Джек, он забавлял Ната фокусами и отлично знал о его успехах в учебе. Он помнил по именам всех работников отеля. То, что каждый из них сознавал свою значимость для заведения, было заслугой Грея. Джордж Петтигрю, веселый зазывала из Эльдорадо, перешел на работу в Феникс. Его примеру последовали несколько человек, считавшиеся на хорошем счету в не менее преуспевающих игорных домах. Не прилагая к тому особых усилий, Грей завоевывал расположение своих работников. Он неустанно заботился о людях, небезразличных ему, но делал это исподволь, незаметно. Энни Джек вдруг находила в кухне цветастый фартук с лямками, достаточно длинными даже для ее необъятной талии. Роясь в баре, Сэм Хартфорд обнаруживал склянку с мазью для своих ноющих костей. Грей дарил Нату книги, Доналу инструменты и помог Айвори Дюпре вернуть старый должок. У Беркли появилось твердое убеждение, что от нее собирались скрыть весть об избиении Хэнка Брока, а уж тем более о том, чьими кулаками были нанесены побои. Заметка в газет, попавшаяся ей на глаза, подавала это событие как покушение на жизнь Сэма Бреннана. Не приводя никаких доказательств, репортер и Бреннан утверждали, будто это дело рук сиднейских гусей, разгневанных деятельностью его комитета. Бреннан не пострадал и даже не присутствовал при нападении гусей. Репортер написал, что вылазка носит скорее предупредительный характер. Один из телохранителей Бреннана, мистер Генри Брок по кличке Хэнк, получил тяжелые увечья за то, что был связан с руководителем комитета и отвечал за его безопасность. Беркли не спрашивала Грея, какую роль он сыграл в возмездии за попранную честь Айвори. Припухшие кулаки и разбитые костяшки пальцев свидетельствовали о том, что Грей взялся за это дело сам. Пандора грациозно вспрыгнула на кровать, оторвав Беркли от ее дум. «Откуда ты взялась?» — спросила девушка. «Я думала, ты внизу с Натом». По своему обыкновению кошка лишь бросила на нее загадочный взгляд. «Я оставила дверь открытой? Забыла ее запереть?» «Беркли, можно к тебе?» — послышался из смежной комнаты голос Грея. Беркли приподнялась, чтобы встретить его сидя, но Грей уже выглянул из-за двери. «Не двигайся. Я пришел не за тем, чтобы тревожить тебя. Спускаясь по лестнице, я заметил, как сюда проскользнула Пандора и решил прогнать ее, прежде чем она заберется к тебе в постель». Лукаво посмотрев на кошку, он добавил: «Кажется, я опоздал». «Она мне не мешает?» Беркли откинула голову на подушку, но не положила компресс на лоб. «И ты тоже». Последние слова она произнесла чуть слышно, и Грей угадал их только по движению ее губ. «Я на минутку». Он вошел в комнату и подтянул к кровати кресло-качалку, стоявшую у окна. «Энни сказала, что сегодня утром ты не притронулась к завтраку. Она спрашивает, что тебе не понравилось в ее стряпне». Беркли сунула руки под подушку и приподняла голову. «Энни боится, что я напущу на нее порчу, если заподозрю в желании отравить меня». «Что-то вроде этого. Мне поручили обыскать твою комнату на предмет зелий и снадобий. И если у тебя найдется кукла, похожая на Энни, забрать ее с собой или хотя бы выдернуть воткнутые в нее иголки». Беркли рассмеялась. «Бедная Энни, она все еще не решила, как относиться ко мне». «Я тоже», — признался Грей. Зеленые глаза Беркли мягко смотрели на него. «Знаю». «Если не возражаешь, я хотел бы поговорить об этом. Есть несколько вопросов». Он умолк, пораженный загадочной улыбкой Беркли. Лукавый, застенчивый и вместе с тем ободряющий. Внезапно ее лицо вновь стало серьезным. Казалось, она догадалась, о чем он собирается спросить. «Пожалуй, я готов выслушать твои ответы». Беркли кивнула. «Ты проявила редкое терпение, дожидаясь, пока это произойдет». «Редкое упрямство», — возразила Беркли. «Несговорчивость». «Самую малость!» Грей наклонился вперед, положил голову ей на колени и замер. «В этих твоих способностях что-то есть, верно? Это не просто салонный трюк». «Не понимаю, чего ты хочешь. Тебе нужен ответ или подтверждение твоих слов?» «Подтверждение», — поколебавшись, ответил Грей. «В таком случае, да, ты прав. Мой талант не просто салонный фокус». «Но порой это самое обычное мошенничество». «Да, и очень часто». Заметив, что Грей нахмурился, Беркли продолжала. «Тебе кажется, я противоречу сама себе? Мой талант весьма утомителен. Я не в силах постоянно пользоваться им в работе. Не могу позволить себе оказаться в уязвимом положении, и поэтому вынуждена то и дело пускать в ход иные средства. Например, следить за поведением людей, прислушиваться к их акценту. Ты улавливаешь едва заметные движения и смену выражения лиц, а потом находишь им толкование». «Именно так. Я твержу тебе об этом с самого начала. Ты попросту не был готов поверить тому, что мои способности этим не ограничиваются». «Но когда ты посмотрела на мою ладонь...» «Я и не думала смотреть на твою ладонь». Беркли осторожно приподнялась и укутала ноги покрывалом. Я имею самое отдаленное понятие о том, что означают линии и бугры на ладонях. Я прикоснулась к твоей руке и прислушалась к тому, что почувствовала. А в случае с платьем Айвори, ты тоже прислушалась к своим ощущениям? Нет, — быстро ответила Беркли. Господи, нет. Порой от предметов, к которым я прикасаюсь, исходит нечто, совершенно изменяющее мои ощущения. Так было и с платьем Айвори. Если бы я его не надела... Она пожала плечами. Хотя нет, это было очень сильное ощущение, я бы все равно его уловила. «А моя ладонь?» — спросил Грей. «От нее тоже исходит что-то подобное?» «Этот случай объяснить гораздо труднее, и я не знаю, сумею ли что-нибудь тебе втолковать, и найдешь ли ты в моих словах какой-то смысл?» — отозвалась Беркли. «Ты продолжаешь думать о том, откуда мне стало известно об убитом тобой человеке?» «Да». «Обычные способы оказались тут бессильны. Ты слишком скрытен, Грей, и очень редко выдаешь свои чувства». Беркли прикоснулась к Серге Кулону. «Рассказать тебе о Грэмми Деннисоне?» «Это тот, кто дал тебе эту серьгу?» «Отчасти», — ответила Беркли, внимательно следя за ним. «Вдобавок, это тот, кого ты убил». Грей вылетел из кресла, словно в него угодило пушечное ядро. Пандора выгнула спину и припала к кровати, готовая к драке. «Ты не можешь этого знать!» Грей, взглянув на кошку, подошел к окну и выглянул наружу. «Это невозможно», — добавил он, обращаясь скорее к себе, чем к Беркли. Положив Пандору себе на колени, Беркли рассеянно поглаживала ее. Неужели она ошиблась? Ее взгляд скользнул по стройной фигуре Грея. Он стоял, вздернув подбородок и приподняв плечи, как будто получил сильный удар и ожидает следующего. «Ты прав», — заговорила Беркли, собираясь нанести второй удар. «В обычных обстоятельствах я не могла бы этого знать. Но мое положение здесь никак не назовешь обычным. Если бы не мистер Деннисон, я бы не оказалась в Сан-Франциско. И не оказалась бы рядом с тобой, если бы не ваше удивительное сходство». Грей повернулся к ней. Между его темных бровей пролегла вертикальная складка. «Я похож на него?» «Да. Разве ты не знаешь?» «Нет, не знаю. Уж поверь мне на слово». «Видимо, ты не рассмотрел его как следует, прежде чем...» «Берегись! Ты готова обвинить меня в том, что я нанес удар в спину?» «Нет, мне и в голову не приходило такое. Я подумала... Словом, вы могли столкнуться в темноте». Грей вернулся к кровати. На сей раз Пандора встретила его спокойно, но отпрыгнула в сторону, когда он уселся на край постели. «Я пугаю тебя?» — спросил он. Беркли покачала головой и потянулась к его ладони. Грей чуть отстранил ее. «Ты уверена, что хочешь прикоснуться ко мне?» «А ты хочешь, чтобы я это сделала?» С редким терпением Беркли повернула ладонь кверху, дожидаясь, пока Грей вложит в нее свою руку. После долгой заминки их пальцы соприкоснулись. «Я всего лишь держу тебя за руку, Грей. Я не пытаюсь проникнуть в твое прошлое и угадать то, что ты скрываешь. Я не желаю узнавать о тебе то, в чем ты не хочешь признаться по своей воле». «Ты серьезно?» «Вполне. Но помни, нежелание знать не всегда уберегает меня от знания. Я лишь пытаюсь держать себя в руках. Мне не хотелось узнавать историю платья Айвори, и все же она открылась мне». «А Грэм Деннисон? Как ты узнала о нем, прикоснувшись к моей руке? Намеренно или невольно?» «Намеренно», — призналась Беркли. «Ты искала его убийцу?» «Я искала его самого». Грей озадаченно посмотрел на нее. «Ты думала, я знаю, где его найти?» «Я думала, ты и есть Деннисон». «Бессмыслица какая-то». «Да», — Беркли вздохнула. «Если смотреть на вещи с твоей точки зрения, вся эта история представляется до нельзя запутанной». «Потрясающе», — сухо отозвался Грей. «Беркли, давай внесем ясность. Ты упоминала об удивительном сходстве между мной и Деннисоном». «Да, вы очень похожи». «Могу ли я в таком случае предположить, что ты с ним знакома?» «Предполагай, что хочешь, но это еще не значит, что ты прав. На сей раз ты понял меня неверно». «Вижу. А как прикажешь понимать твои слова, что, дескать, серьгу тебе подарили в некотором смысле?» «А я и не хотела, чтобы ты их понимал. Я намеренно дала уклончивый ответ». «Да уж, это точно. Значит ли это, что ты не готова говорить со мной о Грэме Деннисоне?» Беркли замялась. Не решаясь посмотреть в глаза Грэю, она стиснула его пальцы. Девушка понимала, что проявляет малодушие. «Это значит, что я не готова говорить с тобой о себе». Отважившись взглянуть на него, она добавила. «Мне очень жаль, Грей, но это действительно так». «Мне тоже жаль. Я надеялся...» Он взял Беркли за подбородок и повернул ее лицо к себе. «Может, все станет проще после того, как мы поженимся?»